сияют небеса, и лучится дивный свет. Нитью связаны одной, чувства с истиной простой, никаких запретов нет. Мы на одной волне, ты и я везде, в мыслях и в мечтах. Зов радужных миров бьется без оков в наших двух сердцах. Неподдельность наших грез не осушит чьих-то слез. Этого не в силах нам быть невластным над судьбой или стать самим собой. Каждый выбирает сам. Мы на одной волне, ты и я везде, в мыслях и в мечтах. Зов радужных миров бьется без окон в наших двух сердцах. Сердца.